Глава 11. Забор был покрашен в белый цвет. Он был такой высоченный, что через него невозможно было заглянуть. Калитка в заборе с трудом отыскалась. Она была заперта. Плюс нажал на кнопку звонка. Звонок прозвенел, но к калитке никто не подошел. «Может, его дома нет?» — высказало предположение девятка. Вдруг из-за забора донеслись звуки беседы. «Ну, ты только покажи, как надо, и все, и я тебя отведу на место», — говорил Минус. Чей-то незнакомый голос возражал. «Солдат, прежде всего, должен знать дисциплину». «Ну ладно», — говорил Минус, — «ты только покажи мне, как ходят строевым шагом. Это так красиво. А я не умею. Ну, научи». «Не хочу», — возражал голос. «Я из-за тебя дисциплину нарушаю. Через 2 дня занятия в школе начинаются. А ты что? Обманул меня? Научился под моего командира голос подделывать? Заставил обманом покинуть казарму? То есть задачу? Я же, получается, самовольно отлучился. Это, по-твоему, порядок?» «Непорядок», — отвечал Минус. «Но мне так хочется уметь ходить строевым шагом. Я ведь для тебя старался. Грибами тебя угощал. Кролика хотел тебе принести». «Минус!» — закричал Нуль. «Сейчас же отопри калитку!» «Меня нет дома! Я в гостях у пятерки!» — ответил Минус, и калитку не отпер. «Как не стыдно выдумывать, Минус!» — крикнула пятерка. «Я же тут, возле твоего забора!» За забором послышался какой-то шорох, потом шепот, потом опять шорох, потом ключ в замке что-то прочирикал, и калитка открылась. «А это вы?» — сказал Минус безразличным тоном. «Что, будет общее собрание по случаю нового учебного года? Я повестку не получал». «Перестань!» — прервал его Нуль. «Ах, какие славные ребята пришли ко мне в гости!» — выкручивался Минус, сделав вид, что и Алю, и Антону он видит в первый раз. «Это что, ученики первого класса?» «Минус!» — строго сказал Плюс. «Или ты сейчас же вернешь солдатика, или мы тебя переселим в какую-нибудь очень скучную книжку без картинок и заставим там работать обыкновенным тире». «Нет, нет, не надо, пожалуйста!» — испугался Минус. «Ты вообще последнее время ведешь себя недостойно», — сказала пятерка. «Ты наладился отнимать, что захочешь, у кого захочешь. Это же безобразие!» «Тебе что положено отнимать?» — грозно спросил Нуль. «Вычитаемое», — сказал Минус. «А ты? Как ты себя повел?» «Но ведь вычитаемый в этой задаче барабанщик. А я так хотел, чтобы настоящий пехотинец научил меня шагать строевым шагом. Я думал...» «Что ты думал?» — еще суровее спросил Нуль. «Я думал, меня когда-нибудь, может быть, тоже пригласят на парад». «Его положительно надо превратить в тире», — фыркнул Нуль. «Нет-нет, пожалуйста, не надо», — запричитал Минус. «Ты обещаешь исправиться?» — спросил его Плюс строго. «Иначе ты всему первому классу бы испортишь учебу». «Я прошу у вас всех прощения», — сказал Минус. «Я понял, я был неправ. В математике нельзя так самовольничать. Извините меня». «Где солдатик?» — спросил Нуль, все еще сердясь. «Я его спрятал в крыжовнике. Я думал, вы там искать ни за что не будете. Он колючий. Не солдат, конечно, а крыжовник». Минус вывел пехотинца. Тот отдал всем честь и тут же стал проситься, чтобы его отпустили. «Мне надо срочно вернуться», — сказал он. Ему никто не успел ответить, потому что калитка распахнулась, и в нее влетела единица. «Наконец-то я вас догнала», — говорила она, задыхаясь от быстрого бега. «Мне было так неловко. Я заподозрила, что солдатика забрал Нуль, а потом подумала и поняла. Нет, Нуль так никогда не поступит. Мало ли что он умеет аннулировать в тех случаях, когда это необходимо. И что мне вступило в голову? Прости меня, Нуль». «Да ладно уж», — сказал Нуль примирительно. «А тебе не стыдно, Минус?» «Я так больше никогда не поступлю», — угрюмо сказал Минус. «Успокойся, единица», — сказал Нуль. «Пожмем друг другу руки и помиримся. Нам ведь много придется с тобой работать в паре». Аля не поняла, что Нуль имел в виду. Единица и Нуль подошли друг к другу, и рукопожатие состоялось. Тут Алю осенило. Вместе они были цифрой 10, а 10 — это ведь очень важная цифра. «Пожалуйста, поскорее покажите мне, как вернуться на 77-ю страницу», — попросил пехотинец. «Зачем же дело стало? Я тебя сейчас отвезу на машине». «А как же чай с пирогом? Или пирог с чаем? что практически одно и то же?» — спросил Плюс. «Как-нибудь в другой раз, Плюс», — сказал Нуль. «Вас я тоже захвачу», — обратился он к Але и Антону. Все друг с другом сердечно простились. Минус снова попросил прощения и обещал вести себя примерно. «Я приду к вам в тетрадки и дневники», — обещала Пятерка. «Остерегайтесь двоек по 29-м числам, потому что 29-го я бываю занята». Плюс и Девятка махали им на прощание. Машина мгновенно доставила всех на 77-ю страницу. Там шла перекличка. Пехотинец как раз секунду в секунду успел встать в строй на свое место. Когда мама вернулась домой, она застала Алю с учебником математики в руках. «Умница, доченька», — сказала мама. «Будешь у меня отличницей». Тут зазвонил телефон. «Антоша?» — спросила мама. «Вы уже вернулись с дачи? Скажи своей маме, что я к ней вечерком зайду. Тебе Алю позвать?» «Александра, тебя Антон к телефону». Мама теперь часто называла Алю полным именем, чтобы она привыкла к тому, что так ее будут называть в школе. «Да», — сказала Аля. Ее вдруг охватили сомнения, не приснились ли ей все их приключения в учебнике математики. Она ждала, что скажет Антон. «Аль, будем рассказывать или нет?» — спросил Антон. «Я боюсь, засмеют и не поверят». «А пусть», — сказала Аля. «Я думаю, кто умный, тот поверит. Правда, Аль?» — сказал Антон. Аля с ним согласилась.